48. 3 апреля 1915 года. Какая досада, эти перебои в почте! Меня огорчает, красавица моя, что ты тревожишься. Но что я могу поделать? Ты обратила внимание на даты моих писем? Я исправно пишу тебе каждый день, ни одного не пропускаю. И всегда умудряюсь закончить письмо к тому времени, когда приходит за почтой. Мне даже несколько раз случалось, не часто, но по меньшей мере дважды за последние 2 недели, написать тебе 2 письма в день, а толку никакого. Письма накапливают и отправляют большими партиями. А солдатам, находящимся на передовых позициях и больше всего нуждающимся в посылках, их не выдают, чтобы молодцы, окопавшиеся в почтовых службах, не подвергались опасности, доставляя письма и посылки в окопы. Все это вполне по-военному. Здесь занимаются парадами. Вчера утром 15:45 маршировали под музыку. Сегодня некий генерал проводит смотр. Всех больных приказано согнать в один двор. Простым солдатам запрещено появляться на улицах, по которым должно проследовать высокое начальство. Интересно, не наденут ли на больных намордники? Ты действительно убеждена, что Италия вступит в войну? У нас этому не верят. Думают, что она, может быть, и вступит, но когда все уже будет кончено или почти кончено. Посылаю 2 фотографии. Вечером, может быть, удастся проявить больше. Снимал я аппаратом поле, и негативы он оставил себе. Значит, эти карточки у меня единственные, и надо их хорошенько промыть. На фотографии номер 1 снята кухня нашего взвода. На другой, продолжение первой, церемония раздачи супа. Его сварили в баке для кипячения белья. На фронте такие баки заменяют котлы. Принесли в этом сосуде к месту стоянки взвода, и капрал поварёшкой разливает суп в котелки. Теперь относительно Леконта. Все-таки, дорогая, зайди к нему. Мне хочется знать его мнение. В принципе, я не склонен выполнить многословную и своекорыстную просьбу К, который, по-видимому, хочет дать понять, что мне лучше всего отказаться. Боюсь, что было бы неудобно сделать то, что он просит. Мне не понравилось первое его письмо, где он сообщал, что мою кандидатуру выставили с единственной целью провалить его. Я указал ему на это место в его письме, тогда он прислал длинное, медоточивое и путанное послание, которое навело на меня тоску. Я убежден, что он интриговал сколько мог, до самого последнего момента, вопреки Леконту, который на него и намекает. Продолжаю после окончания важной церемонии вручения Георгиевского креста 4-й степени одному унтер-офицеру. По этому поводу нас заставили целых 3 часа топтаться на месте и маршировать под проливным дождем. Ох, прелести казарменной жизни! Кончаю письмо и вкладываю в него 2 снимка. Нежно глажу твою головку, родная, и умоляю тебя не тревожиться, если письма мои снова будут запаздывать, что, к сожалению, весьма возможно. Макиати прислал мне милое и интересное письмо, пожелая ему и его супруге от меня всего самого и самого наилучшего».